Глава 8. Если честно, мы прониклись перспективами. Я даже поежилась от предвкушения веселья, в котором нам придется участвовать. Кажется, Зинка тоже почувствовала себя неуютно, по крайней мере, уверенности и безбашенной храбрости в ее глазах поубавилось. «Так, давай смотреть, чем располагаем и на что можем рассчитывать», — с беспокойством предложила она. Я согласно кивнула. Мы сходили за своими сумками и вытряхнули все их содержимое на кровать. Не густо. В итоге мы имели 2 кошелька, 2 бесполезных здесь телефона, 2 фонендоскопа, 2 халата с колпаками, 1 блокнот, 1 упаковку жвачки, 1 пачку презервативов. Это у Зинки в сумке было, честное слово. Кучу учебников, ручки, помады, тушь для ресниц, 2 зубные щетки и сокровища. Упаковка ножпы, ибупрофена, активированного угля, антибиотика широкого спектра действия, лейкопластыри, ну и так по мелочи. 1 шприц и 2 ампулы диклофенака, оставшегося после лечения спортсменки из соседней комнаты, которая неделю назад сорвала спину. «Клава, где твой множитель?» – деловито осведомилась я. «Кто?» – взвилась клизма. «Как ты меня назвала? Клава? Я Клавра Пундонарфия 24!» «Слушай, ну не вредничай, а? Не до того сейчас. Твою Клавропундрию я не выговорю. Будешь Клавой?» «Между прочим, так в нашем мире называли самых великих женщин». «Правда?» – недоверчиво надулась клизма. «Зинка, подтверди!» – обратилась за помощью к подруге. «Точняк!» ответила она, пряча все вещи по сумкам, оставляя только наши слушалки, халаты и лекарства. «Ладно, что с вас возьмешь, с убогих?» – сдалась Клава. «Чего там тебе?» «Множитель», – напомнила я. «Да вот же он, ослепла, что ли, рядом со мной стоит». «Не груби», – строго попросила я. «Лучше, как им пользоваться, расскажи». Тут раздался стук в дверь. Мы с Зинкой вздрогнули и, переглянувшись, затаились. Не знаю, как подруге, но мне даже под кровать захотелось спрятаться. Неужели началось то самое веселье? «Кто там?» — сиплым голосом поинтересовалась Зинка. «Это Марсия. Я вам одежду принесла», — ответили взволнованно с темной половины. Я облегченно выдохнула и снова требовательно повернулась к Лизме, краем глаза заметив, как подруга вышла за вещами. «Ну?» «Что «ну»? Клади, что хочешь размножить, в коробку. Нажми на кнопочку сбоку и жди. Все просто». Я сгребла все наши сокровища, осторожно взяла коробку, открыла и засунула туда пластиковую баночку ножпы. Закрыла, нажала и, взвизгнув, чуть не выронила ящик, так он затрясся и загудел. Ох, жалко валерьянки нет, что-то нервы совсем не к черту. Да и как тут быть спокойной, если твое будущее покрыто мраком, но страшнее всего боязнь, что не сможешь помочь человеку. Что, если наших скудных знаний и опыта не хватит? Вдруг подвернется тяжелый случай, с которым мы, две недоучки, не справимся. Ох, вот знала же, что это все плохая идея. Может, надо было отказаться от предложения магистров? Пусть хоть убивали бы. Зря послушала Зинку, но теперь поздно, договор подписан. Закончив гудеть, ящик напоследок щелкнул и открылся. В коробке было 2 банки. Взяв их, с удивлением обнаружила, что одна пустая. «А таблетки где?» — с недоумением спросила у Клавы. «Пф, что положила, то и размножилась», — высокомерно заявила она. «Да, логично», — вынуждена была признать я и вытряхнула лекарство в коробку. Со второй попытки все получилось как надо. Проверила для сравнения, лизнув таблетки с разных кучек. По вкусу одинаково. Ну, хоть что-то хорошее. Собрав все по банкам, взялась за следующее. Тут и Зинка вернулась с ворохом одежды. «Ну что?» — сразу спросила она. «Вроде нормально», сообщила радостно, увлеченно выдавливая таблетки из блистеров и нажимая на кнопку. «А у тебя?» «Есть хорошая новость, а есть плохая. С какой начать?» Загадочно произнесла подруга, кинув охапку темных вещей на кровать. «Давай с хорошей», — — вздохнула я. «Нас приглашают на ужин». «А плохая какая?» «Я не знаю, как мы будем в этом ходить», — буркнула Зина, указывая на гору одежды. Я отставила гудящую коробку на тумбочку и подняла первую попавшуюся под руки тряпку. Это была пышная нижняя юбка. Дальше достала специальный подъюбник с широкими металлическими кольцами, корсет, темно-синее платье, украшенное черными гипюровыми кружевами, еще одно фиолетовое, темно-зеленое, юбка, подъюбник, корсет. «Они что, издеваются?» — оторопев, возмутилась я. «Это еще что?» — насмешливо вмешалась Клава. «Вам еще вещи от светлых не принесли. А самое интересное, что для каждой половины нужно надевать свою одежду. Бедный Марух постоянно мучился, переодевая рубашки». «То рубашки, а тут...» — жалобно простонала подруга. «Да мы целый день только и будем менять наряды. Так нас ни один больной не дождется. А если этого не делать?» «Обидятся», — просто ответила Клизма. «Могут и лечиться отказаться». «Ну, это их проблемы», — заметила, сложив руки на груди. «Если откажутся, значит, не сильно и надо. Тот, кому действительно плохо, выбирать не будет, от кого принять помощь. И вообще, мы лучше в своих джинсах ходить будем. Все равно под халатом не видно. А в этих платьях по этажам не набегаешься. К тому же...» Что к тому же, я договорить не успела. Внезапно замок сотряс громкий звон. Я аж подпрыгнула от неожиданности, а Зинка схватилась за сердце. «Да что же это такое? Мы тут точно инфаркт заработаем или заиками с нервными тиками останемся. Вон, у меня уже глаз задергался». «Что это?» — спросила испуганно. «Вызов», — невозмутимо пояснила Клава. «Поздравляю, девоньки, вот и первые пациенты пожаловали. И, кажется, с двух сторон одновременно». Напряженно посмотрев друг на друга, мы потянулись за халатами и стали судорожно их напяливать. «Разделимся», — предложила Зинка. Я, сглотнув, кивнула и, проследив, как она отправилась на светлую половину, пошла к темной двери, но потом вернулась, положила в карман одобрительно запыхтевшую Клаву и уже тогда вышла. На лестнице встретилась с испуганной Марсией. «Лаира, мила, скорее! Там солдата с распоротым животом принесли!» «Распоротый живот? Ага, распоротый живот! Ага, позовите кого-нибудь, доктора, сюда срочно!» Захотелось в панике загласить мне и броситься на поиски врача. С неимоверным усилием я заставила себя сдержаться, вспомнила, что врач как бы уже здесь, и это вроде как я, сделала вдох, выдох и, обреченно кивнув, поспешила за девушкой. Пока спускались, я прокляла свою невезучесть, странных магистров, забытые в морге учебники, из-за которых пришлось вернуться и встретить кинувшего нас сюда профессора, а потом взмолилась. «Господи, если ты есть в этом мире, помоги мне выдержать, а этому несчастному выжить. На тебя только надежда. На тебя и еще Клизму с ее знаниями».